Глава 27. Необъявленная война. В условиях, когда мы окружены врагами, внезапный удар с нашей стороны, неожиданный маневр, быстрота решают все. Сталин. На западных границах Советский Союз имел 5 военных округов, в которые тайно, но интенсивно стягивались войска. Все 8 внутренних военных округов были брошены советским командованием. Из внутренних военных округов к западным границам тайно ушли все армии, корпуса, дивизии и почти все генералы и штабы. Помимо 5 западных приграничных и 8 внутренних округов, существовал Дальневосточный фронт и 3 восточных приграничных военных округа – Закавказский, Среднеазиатский, Забайкальский, и интересно взглянуть и на них. В мае 1941 года в Среднеазиатском и Закавказском военных округах, вопреки опровержению ТАСС от 9 мая 1941 года, шла интенсивная подготовка к освобождению Ирана. Среднеазиатскому округу отводилась главная роль, Закавказскому – вспомогательная. Как принято, последний аккорд подготовки – грандиозные учения в присутствии высшего командного состава Красной Армии. В мае на эти учения должен был выехать начальник генерального штаба генерал армии Жуков и его заместитель генерал-лейтенант Ватутин. Генерал армии Штеменко, в то время полковник в главном оперативном управлении генерального штаба. В конце мая основной состав нашего отдела отправился в Тбилиси. Нас усилили за счет других отделов. Перед самым отъездом выяснилось, что ни начальник генштаба, ни его заместитель выехать не могут, а учениями будут руководить командующие войсками. Закавказского военного округа Козлов, Среднеазиатского военного округа Трофименко. Однако уже на другой день после нашего приезда в Тбилиси генерал-лейтенанта Козлова срочно вызвали в Москву. Чувствовалось, что в Москве происходит нечто не совсем обычное. Генеральный штаб в годы войны. Страница 20. Так приграничный Закавказский военный округ прямо накануне освобождения Ирана остался без командующего. Мне возразят, что у генерала Козлова есть заместитель, генерал-лейтенант Батов. Пусть он и командует округом. Нет, Батов занят. Батов сформировал из самых лучших войск Закавказского военного округа 9-й особый стрелковый корпус, перебросил его в Крым, и тут корпус во взаимодействии с Черноморским флотом ведет интенсивную подготовку к проведению морской десантной операции. Дивизию из состава именно этого корпуса Черноморский флот тренируется высаживать с боевых кораблей. Закавказский военный округ оставался без командующего и без его заместителя до августа 1941 года. Когда сюда вернулся генерал Козлов и провел освобождение Ирана. Гитлер спутал карты Сталина. И тут. Из-за непредвиденных действий Гитлера освобождение Ирана пришлось проводить не только с опозданием на несколько месяцев, но и ограниченными силами. Поэтому пришлось обойтись без коренных социально-политических преобразований. Я еще не выяснил, вызвал ли Сталин в начале июня 1941 года в Москву командующего Среднеазиатским военным округом генерала Трофименко. Но штаб округа был сильно ослаблен и раскулачен. Еще в марте 1941 года из штаба САВО был вызван в Москву полковник Хлебников и назначен начальником артиллерии 27-й армии в Прибалтике.